Глава 20. Часть 1. Мия. Из небытия в реальность меня возвращает вода, сумасшедшим потоком обрушивающаяся с неба на голову и тело, заливающая глаза, рот, уши и в первые минуты дезориентирующая и до ужаса пугающая. Дергаюсь, как ужаленная, со сна кажется, что я так и продолжаю плыть в реке, не достигнув берега. Грязь, в которой барахтаюсь, потому что земля превратилась за это время в одну сплошную жижу, облепляет тело, забивается под ногти, засыхает в волосах. Чувствую, как резко замерзаю, потому что совершенно не одета, но встать до ужаса лень. Да и не особо получается. Ноги и руки нестерпимо ноют и гудят от усталости и ссадин, а в давно пустом желудке так жалобно урчит, словно мой малыш плачет от голода. Сил нет. Совсем. Чувствую себя измученной и полностью разбитой. Появись сейчас хоть кто-то из стаи Жуха и Джеба, я лишь ногой дернуть смогу в попытке уползти. Но на этом все. Надо укрыться. Ставлю мысленную задачу, вспоминая, как перед самой потерей сознания слышала волчий рык и вой. И, преодолевая собственное «не могу», потихоньку отползаю в сторону огромной ели, растущей на пригорке и образующей корневой системой милый шалашик. Нельзя сдаваться. Нужно защитить малыша. Двигайся, Мия! Командую самой себе, потому что серебрянка до сих пор не пришла в себя, выложившись на пределе возможностей. Мне несказанно везет. По пути натыкаюсь на довольно большой черничник и, кое-как промыв руки под непрекращающимся ливнем, спешно обрываю все ягодки до одной. «Луна-матушка, я настолько голодна, что совершенно забываю о правилах приличия и о том, что заталкивать еду в рот кучей нельзя». И ем, ем, ем. Хорошо. Обобрав все, кроме последнего кустика, дочисто, выдираю его и прихватываю с собой в запримеченный ранее шалашик. Передвигаюсь практически на четвереньках. Вставать не пытаюсь. В новом жилище уже значительно медленнее и спокойнее доедаю такую ценную находку. Я почти сыта и счастлива уже от того, что меня наконец-то оставили в покое. Не знаю, как и почему, и ломать голову желания не возникает. Не догнали — и замечательно. Потеряли — просто прекрасно. Устала. Свернувшись калачиком, чтобы было теплее, на минутку прикрываю глаза и сама не замечаю, как проваливаюсь в глубокий восстанавливающий сон. Сколько пребываю в безвременье, не знаю, но мне хорошо. Порой кажется, что слышу вой волков, шум драки, голоса мужчин где-то вдалеке, как помехи. Отмахиваюсь от них, стараясь не накручивать себя и не нервничать. Я сплю. Остальное подождет, раз не будет. В какой-то момент мерещится запах Райдена, терпкий, пронизывающий, с нотками перца и черной смородины. Он щекочет нос, дразня не только меня, но и серебрянку. Та тоже сонно ворочается в груди и довольно урчит, улыбаясь, не открывая глаз. Какой безумно приятный самообман! Мираж, согревающий душу и сердце, дарящий надежду на счастье и покой, наполняющий тело энергией и желанием двигаться дальше. Открываю глаза, потому что опять хочу есть и пить. Прищуриваюсь, выглядывая через многочисленные корневые щели шалаша и по внутренним часам понимаю, что день хорошо перевалил на вторую половину. Солнце светит ярко, пригревает, о дожде напоминает лишь насыщенный озоном воздух. И тишина, с каждой минутой, что я ее слушаю, все сильнее обнадеживает, а настроение поднимается выше и выше. «Я не чувствую посторонних», — выдает Серебрянка, подобравшись к самой границе перевоплощения. «Прекрасно», — отвечаю мысленно, боясь звуком нарушить такой прекрасный момент. Посидев еще минут пять, выдыхаю, копя в себе смелость и не веря до конца в удачу, и выбираюсь наружу. «Ой, ну и замарашка!» Хмыкаю минут через пять, осмотрев себя со всех сторон. Знатно я извозюкалась. Захочешь так повторить, и то не получится. Развязав чудом не потерянный во время гонки узелок с вещами, понимаю, что они пали в неравном бою с превосходящими силами грязи. А значит, и им, и мне срочно требуются водные процедуры. Нет, возвращаться к реке желания не возникает, да изобрела я конкретно в топе болота. А надо уже выбираться на более людные территории. Как всегда, доверяю своей девочке определить направление и потихоньку, шаг за шагом, удаляюсь от места ночевки в сторону предполагаемого выхода. Через час удача в очередной раз мне благоволит, и я наталкиваюсь на небольшой лесной ручей. Вода пусть и студеная, но вкусная до безумия. Напиваюсь вдоволь, так что зубы сводит, а потом шустро привожу себя в порядок и застирываю шорты и топ. Хорошенько отжав уже чистые вещи, надеваю на себя. Пусть неприятно, но мне так комфортней. Щеголять, в чем мама родила, не вариант. Перекидываю через плечо сумочку с документами и деньгами и, выбирая наиболее открытые участки, чтобы солнышко посильнее меня согревало, двигаюсь все дальше. «Так странно, милая, мне снился Райден. Такой же, каким был ночью, а не утром. Близкий, теплый, открытый. Словно, пожелай я, протяни руку, позови тихонько, и он придет. И не будет прожигать своим суровым, острым взглядом, повторяя, любимая, не ври, а обнимет и защитит от всех напастей». Хмыкаю, изливая душу Серебрянке, и вмиг пугаюсь и отскакиваю в сторону, когда слышу глухой кашель и басовитое. «Эй, Кнопка, ты чего это тут? Потерялась, что ли?» Часть вторая. В первый момент теряюсь так, что сердце уходит в пятки. Вот тебе и оборотница с заячьей душой. Лесничий. Дед Исай, дядька лет 60, оказывается чистокровным человеком. Огромный, словно медведь, под 2 метра ростом, с широченными плечами, руками, ногами, бревнами и недлинной густой бородой на морщинистом лице. Блинный богатырь. Глядя на него, в первый момент уверенно любой струхнет, а вот немного пообщавшись, удивиться, как можно бояться добрейшей души человека, готового прийти на помощь в трудную минуту. Даже его зычный гулкий бас спустя минут 10 воспринимается как некая изюминка, а не громыхание непогоды поблизости. «Дочка, а ты чего это в таком странном виде по лесу топаешь? Где сапоги потеряла и штаны с кофтой? Пусть и лето на дворе, а девчонкам задницу морозить никак нельзя. Вам же еще детей рожать. Потому беречься надо». Качает головой дедушка, и я моментально заливаюсь краской стыда. «Вот же прости, матушка Луна, кулема, голопопая, стыдоба-то какая! Перед старым человеком стою, практически в чем мать родила!» Я, обняв себя за плечи, чтобы хоть чуть-чуть прикрыться, начинаю и сразу замолкаю. Не знаю, что сказать, как оправдаться. «Заблудилась, небось», — подсказывает новый знакомый, поглаживая одной рукой бороду, а второй приставляя толстую, немного изогнутую палку, на которую до этого опирался к дереву. «Верно». Киваю, с радостью принимая безобидную подсказку. и во все глаза гляжу на начинающего расстегивать и снимать с себя телогрейку деда. Вчера еще потерялась. Днем. «Охо-хо-нюшки!» Качает головой мужчина. «Бедовая ты дочка. Ну ничего. Главное, живая-здоровая нашлась. А с остальным разберемся, не переживай. Накось, держи». Набрасывает мне на плечи свою одежку, что укрывает словно плащ, доставая практически до колен и моментально согревает. Все же в мокрых тряпках, даже являясь оборотницей, мало веселого бродить по лесу. «Зовут-то тебя как, милая?» «Амилия!» Выдаю правду, совершенно не думая скрывать от лесничего имени, придуманного мамой. Вот располагает к себе дедушка, и все тут. Душа к нему лежит. Уютный он какой-то, открытый, светлый. Да и серебрянка с удовольствием принюхивается, не выдавая волнения и недовольства. А она-то всяко лучше меня должна улавливать скрытые мотивы и темные желания в душах. Хотя Винса-то мы с ней проглядели, две тетёхи. И тут, конечно, ошибиться можем. Но почему-то после стольких разочарований и невзгод хочется уже простого и понятного. Без тайн, заговоров и жестокости. «Эка имя чудное!» — качает головой дед Исай, разглядывая меня более внимательно. «Оборотень, значит, не ошибся?» Не успеваю скрыть реакцию тела, распахиваю глаза и на шаг отступаю, готовая уже вновь бежать, если вдруг мужчина что-то против имеет. А дед только посмеивается в бороду, сверкая искорками довольства из-под кустистых бровей. «Не бойся, дочка, не выдам, коли тайну надо сберечь. Только ж имя у тебя не нашинское. Выдаст раньше, чем успеешь на чем-то другом погореть». «Я не...» Хмурю брови, желая сказать, что ни с кем разговаривать и делиться о себе информацией не стремлюсь. «Амилия, Амилия. Красивое имя. Но лучше давай будем звать тебя Аля. Как? Согласна?» Подмигивает старичок, становясь в раз моложе годков на 10. «Согласна». Не раздумывая, принимаю помощь того, кто явно знает этот мир побольше моего. «Что ж, Аля, бери из левого кармана конфету, суй за щеку и пошли». Вновь опирается на свой посох-палку мужчина и жестом предлагает следовать за собой. «Моя избушка в 2 милях отсюда. Приглашаю». «Но неудобно», пытаюсь отказаться. «А другое жилище еще дальше, девонька. До первых деревень добираться 5 часов, не меньше. Если уж сильно торопишься, отвезу. Но машина все равно у дома стоит». «Нет, не тороплюсь». Сознаюсь, понимая, что вновь даю о себе информацию незнакомому человеку. «Не ждут меня нигде». «Вот как?» Оборачивается дед Исай, внимательно вглядываясь в глаза, будто читает по ним все, что я не договариваю. «Что ж, значит, судьба». Не понимаю, о чем он, потому серьезно вслушиваюсь, когда мужчина добавляет: «Я сегодня еженедельный обход не должен был делать. Вчера срок подходил. Но такой ливень хлынул, что из дома носа было не высунуть. Вот и пришлось график сдвинуть. А так бы не встретились мы. Но, видать, заступница к тебе сильно благоволит, раз ты на меня сегодня вышла. А не плутала еще 2 суток, как минимум. По этому хитрому дремучему лесу». «Заступница?» Уточняю непонятное. «Конечно!» — кивает, нисколько не удивляясь вопросу лесничий. «Знаю я, что Луна — ваша богиня. Ей поклоняетесь. Вот она тебя и любит, девонька. Помни это и не забывай. Конечно, не забуду. Луна-матушка — единственная моя собеседница, не считая отца, с которой я долгие годы веду беседы. Рррр! Урчит серебрянка, намекая на себя. А я улыбаюсь. Милая, ну мы с тобой одно целое. Хотя ты права, поболтать обе любим, это точно. А почему вы лес хитрым назвали? Задаю следующий заинтересовавший вопрос. Потому что он такой и есть. Захочет, чтобы кого-то не нашли. Хоп! И пропадет тот человек. Или оборотень. Хитро смотрит на меня дед, но не сердито, а с улыбкой. Вот был совсем-совсем рядом, а потом раз — и пусто. Даже если эта пропажа близко находилась, в паре метров всего сидела, а этот хитрец что-то задумал и отдавать не захотел, в жизни не найдут. Исай любовно притрагивается к вековой еле и поглаживает широкой ладонью по ее стволу, прикрыв глаза, словно общается мысленно. «Думаете, лес меня спрятал?» Поддаваясь убеждениям, спрашиваю тихонько, с интересом оглядываясь кругом. «Не думаю, Аленька. Знаю».